растительным образом. Не обязательно набивать себе шишки. Мы можем смотреть, что делают другие, и выстраивать для себя приемлемую линию поведения. Ну, по сути, в обыденном понимании, это очень похоже на старый добрый тезис, что умный учится на ошибках других, ну, а неумный человек учится на ошибках своих. В принципе, это правильно, но каждый хочет быть умным и не совершать собственные ошибки. Более того, Келли делает акцент на том, что существование человека есть принципиально познавательный процесс. Не поведение, как утверждается со времен у Уотсона, у Скиннера, у Толмана, у Бандуры. Человек – это не есть поведение. Да, в поведении проявляются познавательные мотивы человека, и по поведению можно судить о том, что делает человек. Но вся активность человека – это есть познание. Любой человек исследует, что происходит, набирается опыта и ориентируется в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Как осуществляется это познание? А это познание осуществляется путем представления или репрезентирования у нас в голове тех либо иных событий. Мы представляем себе те последствия, которые могут быть. Мы представляем себе те же результаты, те желания, которые могут возникнуть, и, соответственно, выстраиваем свою активность согласно желаемости либо нежелаемости этих событий. Только сначала проанализировав, спрогнозировав себя в голове то, что мы делаем, мы выстраиваем затем в дальнейшем наше поведение. Следующая очень важная вещь, о чем говорит Келли, заключается в том, что конструкты не существуют сами по себе. Вот это как раз то, о чем мы с вами много говорили в начале, говоря о научном познании, методологии научного поиска. Не существует обособленных идей. Все вот наши персональные конструкты взаимосвязаны. Они базируются на нашем опыте, они базируются на наших идеях, они базируются на наших успехах, они базируются на наших неудачах. Эти конструкты – то, что набрали мы в результате своей жизни, в результате своих достижений. И, соответственно, они все друг друга взаимодополняют. Это есть некая взаимосвязанная сеть. Если человек здоров, то у него эти конструкты вытекают один из другого. Если же эти конструкты стоят обособленно, то это один из признаков психологических расстройств. И, соответственно, это те проблемы, с которыми очень часто сталкиваются психиатры. Но я надеюсь, что это нам не стоит обсуждать. Опять же, говоря о конструктах, Келли принципиально подчеркивает, что человек, что вот эти конструкты, вот эта сеть приобретается человеком в результате его активной познавательной деятельности. Человек не является пассивным, инструментом воздействия. Это не есть некий черный ящик, на которого воздействовал тот либо иной стимул, и он выдал ту либо иную реакцию. Человек получает стимулы, анализирует, обрабатывает, прогнозирует, оценивает, и после этого выдает результат. Только после того, как он активно их проработал. Где-то что-то попробовал, где-то что-то получил и выдал ту либо иную реакцию. Ну и то, что касается Келли, он специально подчеркивает, что всякий персональный конструкт – это не более чем гипотеза. Человек делает предположение, человек делает тот либо иной прогноз о том, насколько то либо иное его действие, то либо иное поведение окажется успешным. Человек думает, а зачем я трачу время для того, чтобы идти и заниматься по курсу MBA? А чего мне еще нужно, чего я не знаю, и чему меня могут научить, когда я могу дать форум кому угодно? Человек строит гипотезы. Эти гипотезы могут оказаться правильными, могут оказаться не совсем правильными. Если человек делает гипотезу, что по мере того, как я получаю новые знания, новые системы, новые навыки, я оказываюсь более успешным, это делает продвижение у меня в бизнесе, и, соответственно, я добьюсь большего результата, и да, я буду тратить очень много времени после работы для того, чтобы получать новые знания, но потом все это окупится, это одно. Я могу сформулировать другую гипотезу. А что я нового узнаю? У меня уже там 2-3 высших образования. И зачем буду тратить время? Это тоже гипотеза. И из нее тоже будет делать следствие. И свое поведение я буду как раз организовывать согласно тем гипотезам, которые я делаю. В данном случае как раз и возникает проблема правильной формулировки гипотезы. Вычленение наиболее значимых ее компонентов. Вычленение правильных переменных. То есть, вот в данном случае, говоря опять же о концепции Келли, мы опять возвращаемся к тем научным методам исследования. Да, любой человек – наивный исследователь, но наивное исследование – это есть, по сути, отражение каких-то тех самых пунктов, которые в научном исследовании конкретизированы и выделены специально. Мы все исследуем те события, мы все исследователи в этой жизни. Мы все набираемся опыта из своих ошибок, мы все набираемся опыта из тех наблюдений, мы все строим свои планы, и мы получаем те либо иные гипотезы. Насколько эти гипотезы будут успешны, это как раз и будет свидетельствовать по тем результатам, которые мы получаем. Вот это то, что касается когнитивного подхода в организационном поведении. Это те направления, которые сегодня довольно-таки широко используются и применяются, в том числе и в большом количестве тренингов, которые проводятся. Они так и получили название «когнитивные тренинги», которые направлены не на отработку навыков, как бихевиоральные тренинги, а которые направлены на то, чтобы научить человека промоделировать мысленно, когнитивно, промоделировать успешные формы поведения и научиться самому вести себя так, как успешная модель, модель, которую выбрал ты сам. В отличие от бихевиоральных тренингов, здесь результат может быстро не получиться. Это бихевиоральные тренинги. Я четко знаю, какой результат должен получиться, и я знаю, как тебя к этому результату быстро подвести. Здесь речь идет о конструктивном альтернативизме. Ты выбираешь модель, которая с твоей точки зрения тебе окажется полезной. И ты к этой модели идешь. Твоя гипотеза может оказаться неверной. И данная модель не приведет к желаемому результату. Но только ты сможешь в этом разобраться. Только ты сможешь это получить после того, как ты сделаешь какие-то шаги к получению этого результата. Не значит, что ты должен постоянно идти в выбранном направлении. Ты должен быть гибок. Ты должен получать обратную связь и конструировать, менять свое поведение в зависимости от тех результатов, которые получаются. Вот здесь и получается вот эта очень замкнутая интересная связь бихевиорально-когнитивного подхода. В конце концов, все наши персональные конструкты, все наши планы, схемы поведения, они ведут к определенному поведению. Планы, они для нас. Другие смотрят на наши результаты, на то, что мы делаем. И, естественно, если мы что-то формулируем у себя в голове, то нам необходимо получить тот либо иной результат. Результат, который будет устраивать, во-первых, нас, а во-вторых, в том числе и других, потому что именно другие этот результат будут оценивать. Вот таким образом и происходит замыкание когнитивных и бихевиоральных теорий.